Явление второе. Те же и Чупурлина с Лизаветой. Чупурлина с Лизаветой сходят с крыльца в сад, Чупурлина ведет на ленточке моську. Женихи сидят на местах и поют на голос «Фрер Жак». Разорваки начинает, все поют. «Вот куплеты, мы поэты, вашу честь, написали вместе, на своем всяк месте, здесь нас шесть». «Здесь нас шесть!» Разорваки. «Господа, второй куплет экспромтом! Каждый давай свою рифму, я начинаю!» Поют каждый отдельно по одному стиху в следующем порядке. Разорваки. «Мы вас знаем!» Кутила Завалдайский. «Ублажаем!» Князь Баток Батыев. «Услаждаем!» Миловидов. «Занимаем!» Беспардонный. «Сохраняем!» Лебенталь. «Забавляем!» Разорваки. «Довольно, довольно!» Все хором. «Всякий час! Всякий час!» Разорваки, продолжая петь один. «Вы на нас взгляните!» Миловидов тоже. «И нас обнимите!» Все хором. «А мы вас! А мы вас!» При последнем все идут к Аграфене Панкратьевне с распростертыми объятиями. Чупурлина, благодарю вас. Лебенталь бежит вперед других. Милостивая государыня, почтенная Аграфена Панкратьевна, лестная для меня маменька. Князь Баток Батыев. Почтеннейшая Аграфена Панкратьевна. Кутила Завалдайский. Благодетельница. Разорваки. «Такая благодетельница, что просто ух! Целовал бы, да и только!» Кутила Завалдайский в сторону. «Какие у этого грека все сильные выражения! Совсем не умеет себя удерживать!» Беспардонный подходит, отворяет рот, но от внутреннего волнения не может сказать ничего. Миловидов, перебивая выразительные знаки Беспардонного. «Ну что же, матушка, надумались?» «Вот мы все налицо. Кто же из нас лучше? Говорите!» «Да ну же, говорите!» Чупурлина. «Тише, мой батюшка, тише. Видишь, какой острый, как приступает. Моя Лизонька не какая-нибудь такая, чтоб я ее вот так взяла, да и отдала первому встречному. Я своей Лизонькой дорожу», — гладит моську. «Она мне лучше дочери. Я не отдам ее какому-нибудь фанфарону!» Окидывает Миловидова глазами с ног до головы. «Небось ты, батюшка, все на балах разные антраша выкидывал? Да какие-нибудь труфели жевал под сахаром, а теперь спустил денежки, да и востришь зубы на Лизоньки на приданое? Нет, батюшка, пусть-ка прежде каждый из вас скажет, какие у него есть средства, чтобы составить ее счастье», — гладит моську. «А без этого не видать вам, Лизоньки, как своей поясницы». Миловидов в сторону. «Вишь, баба! Вишь, какая баба!» Лебенталь к моське. «Усеньки-усеньки! Тю-тю-тю!» Миловидов к Чупурлиной. «Средства будут!» Чупурлина. «Какие, мой батюшка?» Миловидов. «А приданое это? Как получу его, так и будут средства. И чем больше приданое, тем больше средства». Чупурлина. «Ну вот, я так и знала. Фанфарон, просто фанфарон. Что его слушать?» Кутили Завалдайскому. «Ну а ты, батюшка?» Лебенталь к Чупурлиной. «Маменька, позвольте, кажется, моська заступила за ленточку левую ножкой. Клянусь вам». Чупурлина. «Спасибо, батюшка». Снова обращается к Кутиле Завалдайскому. «Ну а ты, Мартын Мартыныч?» Кутила Завалдайский. «Сударыня, позвольте вас уверить, что, вступив в брак с Лизаветой Платонной, я всегда буду соблюдать пристойность». Чупурлина. «Нет, я не о том. Какие у тебя надежды? Есть ли у тебя фабрика?» Кутила Завалдайский. «Нет, фабрики не имею». Чупурлина. «Ну так как же?» Кутила Завалдайский. «У меня, сударыня, более нравственный капитал. Вы на это не смотрите, что мое такое имя — Кутила Завалдайский. Иной подумает, и бог знает что, а я совсем не то. Это мой батюшка был такой, и вот дядя есть еще, а я нет. Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером». Здесь цензор вычеркнул слово «целомудренный» и написал «нравственный». Эти слова «меня даже хотели сделать брандмейстером» вычеркнуты цензором. Примечание Козьмы Пруткова. Чупурлина. «Фу ты, фанфарон! Право, фанфарон, фанфарон, фанфарон, да и только!» Обращается к князю Баток-Батыеву. «А вось ты, батюшка, посолиднее, посмотрим, чем ты составишь счастье Лизоньки». Князь Баток-Батыев. «Большей частью мылом», — вынимает из кармана куски мыла. «У меня здесь для всех раздает, вам, сударыня, для рук, а этим господам бритвенное, к миловиду вам, кроме бритвенного, особенный кусок для рук». Миловидов принимает с благодарностью, но смотрит на свои руки пристально. «Благодарю». Чупурлина. «Благодарствуйте, князь», — обращается к Разорваке. «Ну, тебя, Фемистокл Мельтиадович, я не спрашиваю. Ведь ты не в самом же деле вздумал жениться на Лизоньке. Где тебе?» Разорваки. «Нет, я не шучу. Серьезно прошу руки Лизаветы Платонны. Я происхождение восточного, человек южный. У меня есть страсти». Чупурлина. «Неужто? Но какие же у тебя средства?» Разорваки. «Сударыня Аграфена Панкратьевна, я человек южный, положительный. У меня нет несбыточных мечтаний. Мои средства ближе к действительности. Я полагаю занять капитал в 300 тысяч рублей серебром и сделать одно из двух: или пустить в рост, или основать мозольную лечебницу на большой ноге». Чупурлина. «Мозольную лечебницу?» Разорваки. «На большой ноге». Чупурлина. «Что же это, на какие же это деньги? Не ж на Лизонькино приданое?» Разорваки. «Я сказал занять капитал в 300 тысяч рублей серебром». Чупурлина. «Да у кого ж занять, батюшка?» Разорваки. «Подумайте, 300 тысяч рублей серебром — это миллионные ассигнации». Чупурлина. «Да кто тебе их даст? Ведь это выходит, ты говоришь пустяки?» Разорваки. «Миллион 50 тысяч на ассигнации». Чупурлина. «Пустяки! Пустяки, и слышать не хочу! Господин Беспардонный, вы что?» Беспардонный, встрепенувшись. «Сударыня, извините, я надеюсь, не щадя живота своего, не щадя живота своего для Лизаветы Платонны до последней капли крови». Цензор изменил. Вместо славянского живота своего поставил жизни своей. Однако ведь о животе говорят не только в молитвах, но даже тогда, когда кладут его на алтарь Отечества. Почему же неприлично говорить о нем в театре? Примечание Козьмы Пруткова. Лебенталь, перебивая: «Маменька, послушайте, лучшее средство есть — трудолюбие, почтение к старшим и бережливость, почтение к старшим, трудолюбие!» — нагибается к моське. Чупурлина. «Что ты, батюшка, на ней увидел?» Лебенталь. «Маменька, ушко завернулось у фантазии». Чупурлина полугромко. «В этом молодом человеке есть прок». Лебенталь продолжает ласкать моську. «Усенький, тю-тю-тю, фить-фить-фить». Чупурлина по-прежнему. «Он хорошо изъясняется». Лебенталь к моське. «Фить-фить-фить, тю-тю-тю». Чупурлина Лебенталю. «Спасибо тебе за то, что ты такой внимательный». Миловидов. «Ну что ж, матушка, довольно наговорились про всякий вздор. Пора, брать, сказать, кто из нас лучше». Чупурлина. «Тише, тише, мой батюшка. Видишь, как приступает. Так и видно, что целый век играл на гитаре». Кутила Завалдайский в сторону. «Миловидов действует неприлично». Миловидов. «Да пора же кончить». Разорваки. «Миллион 50 тысяч на ассигнации». Чупурлина. Да, нечего говорить. Всех-то вас толковее Адам Карлыч. Разорваки берет Чупурлину в сторону. Сударыня, принимая в вас живейшее участие, я должен вам сказать, что однажды Адам Карлыч на Крестовском... Шепчет ей на ухо. Чупурлина. Как? Возможно ли? Какие гадости! Адам Карлыч, Адам Карлыч, поди-ка сюда. Правда, что ты однажды на Крестовском? Шепчет ему на ухо. Лебенталь с ужасом. Помилуйте, маменька, никогда на свете. Чупурлина. Ну, то-то я так и думала. Видишь, Фемистокл Мельтиадыч, это был не Адам Карлыч, это кто-нибудь другой. Разорваки ей. Действительно, это, кажется, был Миловидов. Чупурлина к Лебенталю. Ну, Адам Карлыч, коли ты понравишься Лизоньке, то бери ее и дело с концом. Поди, объяснись с ней. Она здесь, где-то в саду. Прощайте, родимые, спасибо вам за честь. Особо к князю Баток-Батыеву. Прощайте, князь, благодарствуйте за мыло. Женихи уходят. Чупурлина останавливает разорваки. Чупурлина. Ты, батюшка, погоди немного. Я не совсем поняла, что ты мне сказал насчет мозольной фабрики. Разорваки. Мозольной лечебницы. Чупурлина. Да, бишь лечебницы. Как же это ты полагаешь? Разорваки. Очень просто. Во-первых, я занимаю капитал в 300 000 рублей серебром. Уходит, разговаривая.